День вчерашний, день нынешний. Он был Тимуридом, внуком железного хромца, потрясателя вселенной. Но душа его тянулась не к мечу, не к захвату и грабежу чужих земель, не к завоевательным походам, а к знанию. Его слава — это поражавшая современников эрудиция. В геометрии он был подобен Евклиду, а в астрономии — Птолемею. Его слава — это блестящая плеяда талантов, работавших рядом с ним под его покровительством. Кази-Заде Руми, Али Кушчи, Мухаммед Харизми, Гиясуддин Джамшид. Его слава — это точнейшие астрономические таблицы, составлению которых он отдал десятилетия жизни. Его слава — это изысканная архитектура медресе, возведенных им тогда в Бухаре и Самарканде. Это его обсерватория, лучшая в тогдашнем мире, подлинное чудо инженерного и астрономического расчета. Они и сейчас величественны, развалины некогда грандиозного сооружения. Глубокая траншея, прорезавшая холм, проложенные по ее дну дуги гигантского секстанта, вырывающиеся из-под земли, набирающая разгон траектория каменных лент, словно бы символизирует дерзость разума, его порыв в небо. Но траектория насильственно оборвана, и это тоже символ. Зловещее напоминание о ярости невежд, о слепом фанатизме, о ненависти к Улугбеку, повелевшему начертать на дверях бухарского медресе гордые слова. Стремление к знанию является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки. И нетрудно понять мотивы, которые побудили Адыла Якубова обратиться в романе «Сокровище Улугбека» к этой трагической судьбе и к этой трагической эпохе. Исторический жанр в узбекской советской прозе сравнительно молод. Но, несмотря на молодость, достижения его значительны. Всесоюзная известность обрел опубликованный еще в 1944 году роман Айбека Навои. Тогда, в годы войны, писатель обратился к прошлому, чтобы укрепить священное чувство патриотической гордости за свою землю, за свой народ и его культуру. Чувство, ставшее мощным оружием в борьбе с фашистским варварством. Новая приливная волна исторической романистики относится к 60-70 годам. Причем поднялась она не только в Узбекистане, но и во всех соседних республиках. Достаточно сослаться на книги Алимжанова, Есенберлина, Касымбекова, Кикильбаева, Санбаева, Улугзады, Хадизаде и других. И вот что хотелось бы сразу подчеркнуть. Тематическое богатство, необычайную стилевую многоцветность прозы. Тут и разборка легендарных притчевых сюжетов, и пространные хроники, и биографические повествования. «Я знаю», — писал в одной из статей Сулейменов, «что отношения моего народа с другими складывались не только в плане грубых действий, но и в культурном, гуманистическом плане. Эти знания крайне нужны нам, сегодняшним, когда мы не мыслим своей жизни без такого плодотворного сотрудничества, взаимодействия со всеми людьми, населяющими эту землю». Вот и узбекская историческая проза 70-х годов активно осваивала этот культурный, гуманистический план минувшего, те духовные ценности, в которых воплотился творческий гений народа. Таковы романы «Бабур» Кадырова, «Сокровище Улугбека» Якубова, «Зодчи» Мирмухсина. Их герои — поэт и полководец Бабур, ученый и правитель Улугбек, создатель бессмертных шедевров архитектуры. Поэт и полководец, ученый и правитель. В самом сочетании этих слов скрыта некая двойственность, дисгармоничность. Двойственность, предостерегающая от упрощений, от идеализации, взывающая к точности, объективности анализа. И примером такого исследовательского мастерства было для узбекских романистов искусство Сергея Бородина, выдающегося русского прозаика, связавшего свою судьбу со Средней Азией. Его трилогия «Звезды над Самаркандом» воскресила для читателей кровавые времена Тимура, времена разбойничьих захватов и неисчислимых народных бедствий. Покоряя чужие земли, Тимур не обременял себя соображениями морали, не беспокоился об оправданиях. Для внука Тимура, Улугбека, категории добра и зла, истины и заблуждения уже не были призрачными химерами. В одном из эпизодов романа Якубова Улугбек размышляет о сентенциях Абхари. «Что есть истина?» — спросили однажды мудреца Абубакира Тахира Абхари. И он ответил: «Наука?» «А что такое наука?» — снова спросили его. И он ответил: «Истина». А я бы добавил еще: «И добро». Хронологически книга Адыла Якубова как бы продолжает трилогию Бородина от Тимура к его внукам и правнукам, но продолжает по-своему. Иная манера, иной круг тем, иная действительность. В «Сокровищах» Улугбека нет столь характерной для «Звезд над Самаркандом» глобальности действия, сопряжения судеб стран и народов. Нет и детальной реконструкции биографии главного героя. Перед нами последние дни Улугбека, смутные, скорбные дни назревающего переворота. Событийная фабула произведения динамична. Участившиеся мятежи, измены вельмож, которые еще вчера клялись своей преданности, колебания Улугбека между соблюдением выставить городское ополчение Самарканда и недоверием к простолюдинам. Ведь вооружить, поднять чернь, значит еще больше поколебать верности миров. И, наконец, капитуляция перед взбунтовавшимся сыном, глубление Абдул-Латифа над поверженным отцом, над священным чувством родства. Тимур остается в трилогии Бородина непобежденным. И все же на склоне лет завоевателя обуревает то ли тревога, то ли недоумение, ибо время подтачивает фундамент империи, ибо нет веры в потомков. А коли так, то что были его дела? Суета-сует. Такой же гнев на непокорное, неукрощенное время испытывает и великий повелитель из романа казахского прозаика Кекильбаева «Конец легенды». Утопивший в крови половину вселенной, заставивший цепенеть от ужаса народы, он одинок на вершине своего могущества. И в этом одиночестве признак бренности усилий, предвестие заката. И Тимур, и великий повелитель — разрушители, а не созидатели. Это люди без будущего, люди, обреченные на проклятие потомков. Улугбек же видит в грядущем своего союзника, восприемника своих мыслей. Умирая, он с благодарностью думает об учениках. Коль есть такие ученики, жизнь, право, не прожита напрасно. И не пропадут, нет, не пропадут ни сорокалетний труд собирателя духовных сокровищ, ни собственные творения. И все же, в противоположность своему венценосному предку, герой книги Якубова уходит из жизни не победителем, а побежденным. 4 десятилетия трудился султан Улугбек для блага Меверанахра, тратил наследство деда не для захвата земель, а благоустраивал города и дороги, возводил медресе и ханаки. Он старался быть милостивым, великодушным даже к своим противникам. Но вместо благодарности — ропот придворных, злоба духовенства, междоусобицы, смуты. Однако Улугбек в концепции произведения не только обвинитель, но и обвиняемый. Писатель подходит к этой выдающейся личности с позиции историзма, не сглаживая, не затушевывая ее противоречий. Отсюда сложный нравственно-психологический рисунок образа. И на страницах повествования не смолкает полемика об Улугбеке, перемежаются голоса одобрения и хулы. Якубов пробивается к объективной истине через разнобой субъективных оценок. К его персонажу устремлены взоры признательных учеников и разгневанных святош, самаркандских ремесленников и зарящегося на трон будущего отца-убийцы Абдул-Латифа. Да, Улугбек навлек на себя ярость невежественных улемов. Однако кузнец Тимур Самарканди тоже упрекает его. «Умный человек, ученый, мудрец, наверное, все звезды пересчитал. Говорят, будто все их тайны узнал. А зачем? В последние годы войны затеял. Что не поделил? С кем? Войны да поборы истерзали Дехкан». Эта полемика вокруг Улугбека переплетается в романе с его собственной исповедью. Отстраненный от власти, он придирчиво анализирует минувшее, перебирает в памяти четкий лет. И суд над собой столь же строг, сколь и мучителен. Увы, далеко не все свои деяния может оправдать опальный султан. Разве не от его имени брошенные на усмирение бунта воины грабили кишлаки вокруг Герата? Разве не по его указу облагались непомерными поборами Дехкани? И до сих пор печет стыд за случившееся на строительстве обсерватории. Не кто-нибудь, а он сам на глазах у почтенного Казиза Адер-Уми избил каменщика, взроптавшего на скверную пищу. Закатные дни Улугбека становятся в концепции романа днями катарсиса, возвышение души над суетным, ее самоочищение. И не страхом окрашены прощальные раздумья, а мудростью сострадания. Конечно, Улугбек был сыном своего времени, воспитанным как на скрижалях Тимура, так и на сокровищах культуры восточного Ренессанса. Конечно, его гуманизм был ограничен сословными предрассудками, самими обязанностями самодержца. Писатель постоянно учитывает двойственность натуры героя, расхождение интересов правителя и ученого. И не перед султаном Улугбеком преклонялся самый верный его последователь Али Кушчи, а перед просветителем, обогнавшим свою эпоху, перед дерзостью гения, посягнувшего на непререкаемость догм Корана, не убоявшегося обвинений в ереси и богохульстве. Гения, отважно заявившего, что религия рассеивается как туман, царства разрушаются, но труды ученых остаются на все времена. Для деспотов типа Тимура смысл жизни отождествлялся с безграничной властью, с безраздельным господством над подданными. Для Мирзы Улугбека трон уже не был фетишем, и не утраты привилегии опасалась душа, расставание с обсерваторией. Единственная просьба к захватившему престол сыну об этом. Пусть сохранит секстант, пусть позволит заниматься отцу наукой, только наукой. Побежденный как государь, Улугбек побеждает как мыслитель. Приговоренный к смерти, он восходит к бессмертию. Собственно говоря, мы видим великого ученого только в первой части романа. Вторая же часть озарена памятью о нем, той самой памятью, которая, сокрушая запреты и клевету, пробивает дорогу в будущее. Эпическое повествование Якубова охватывает массу событий, персонажей, сюжетных линий. Это и расследование тайн заговора, и перипетии спасения библиотеки, и превратности любви дервиша Каландара Карнаки Куршиде Бану, столь же разнообразные интерьеры действия, дворцовые покои и мрачные подземелья тюрьмы, чертоги вельмож и темные улочки окраин. Чередование планов поочередно приближает к нам астронома Али Кушчи и отступника Мухиддина, шахзаде Абдул-Латифа и шейха Низамеддина Хамуша, каландара Карнаки и кузнеца Тимура. Такая композиция создает многоцветную картину Самарканда, мозаику быта, нравов, обычаев, страстей. Правда, писателю не всегда удается свести разветвленные сюжетные ходы к общему философскому знаменателю, выдержать тональность, заданную присутствием Мирзы Улугбека. И тогда возникают досадные подмены. Напряжение интеллектуального, нравственного анализа уступает место напряжению занимательной интриги, проникновения во внутренний мир личности, информационному описанию. Явно бесплотно, например, фигура кузнеца Тимура, призванного олицетворять глаз народа. Подлинный же успех сопутствует художнику там, где он верен своей исследовательской миссии, где он бережно чуток к реальности исторической хроники, к специфике тогдашнего противоборства света и тьмы. Книга Якубова приблизила к нам далекую и грозную эпоху тимуридов, обозначила нерасторжимые связи между прошлым и настоящим, преемственность гуманистических традиций. В узбекской исторической прозе это социально-аналитическое полотно по праву занимает место рядом с таким выдающимся творением, как роман Айбека Навои. Между тем, обращение писателя к преданиям старины глубокой было, в общем-то, неожиданным. Слишком уж прочно его имя ассоциировалось с проблемами современности на протяжении двух десятков лет. Первая повесть Адыла Якубова «Ровесники» увидела свет в 1951 году. Тогда ее автору исполнилось только 25 лет. Однако короткая биография вместила в себя многое. Позади было трудное детство. В годы отрочества работа в колхозе, где подростки заменили призванных на фронт мужчин. Позади был добровольный уход в армию, участие в боях с японцами, 5 долгих лет службы близ Порт-Артура. Спустя годы он вернется к этим дням и заново переживет свое пребывание в армии в повести «Даврон Газиев. Гвардии капитан». Об этой повести сам автор так сказал. «Гвардии капитан Даврон Газиев. 25 лет назад война свела меня с ним. Четверть века в моей памяти его суровый облик и трудная судьба. Не раз я брался за перо, но каждый раз дело не шло дальше первых страниц. Я страшился неумелого своего рассказа. К тому же не очень-то приятно вспоминать о собственных ошибках и проступках, хотя они, теперь я хорошо это понимаю, были мальчишескими выходками. Ведь мне, солдатику Газиевского батальона, не стукнуло тогда и 18 лет. А память о нем все требовала и требовала от меня. Расскажи. Там, на Дальнем Востоке, Якубов и начал своих ровесников. Он писал, воскрешая в памяти пейзажи узбекской земли, голоса друзей. И память смягчала горечь разлуки с домом, с родными и близкими. А после демобилизации — университет. Созданы еще в студенческие годы рассказы для детей. Жадная, каждодневная учеба у мастеров. Но позволю себе процитировать несколько строк из письма Якубова. «Из писателей, более всего повлиявших на меня своим творчеством, хочу назвать Кадыри и Айбека. Очень увлекался прозой Гуляма, а потом уже оценил и Каххара. Я уж не говорю о русской классике. Ее я целиком перечитал в армии. Была у нас хорошая библиотека, и я все свободное время проводил там. И еще одно обстоятельство, определившее формирование таланта. Это журналистика. Став собственным корреспондентом литературной газеты, писатель много ездил по республике, бывал на заводах, на стройках, в колхозах. И встреча с реальной жизнью, с реальными проблемами воспитывала принципиальность, неприязнь к упрощениям, лакировке. Вот и в своих произведениях. Вспомним повести «Мукаддас», «Смятение». Якубов стремился к острой конфликтности, к изображению борьбы характеров, к трезвому анализу послевоенного сельского бытия. А пережитое в детстве и отрочестве особенно полно отозвалось в повести «Нелегко стать мужчиной» 1966. Повесть примечательна тем, что в ней кристаллизовались особенности писательской манеры. Это пристрастие к многоплановому, многолинейному повествованию, позволяющему создать галерею характеров. Это увлечение динамикой действия, резкими поворотами и осложнениями фабулы. Это сочетание психологического и социального, нравственного исследования. «Словами будем взрослыми» завершается и следующая работа писателя «Крылья птицы» 1970-й. И эта повесть о повзрослении. Только молодежь тут другая, конца 60-х годов. И круг ее забот совсем иной. Не кусок хлеба, а творческая самоотдача, полнота самореализации. Вся повесть Якубова настроена на волну диспута, диалога. Она от начала до конца пестрит вопросами. Соприкасаясь с новыми явлениями, писатели и его герои пробуют разобраться в них, найти критерии оценки. А явления эти на каждом шагу ставят под сомнение привычное, то, что прежде казалось незыблемым. Внешне писательская манера не слишком изменилась. Тоже чередование ракурсов, проблем, характеров. Все та же изобретательность в разработке интриги. И тем не менее, трансформация художественного почерка очевидна. Только не внешняя, а внутренняя, глубинная. Сложны проблемы производственные, сложны проблемы нравственные, аскетизм и потребительство, требования к себе и требования для себя. Но главное, сложны в произведении сами герои. Каждый со своей программой, своей мечтой о счастье, со своей неудовлетворенностью. Писатель относится к порывам и запросам своих персонажей без предубеждений. Ему важно выслушать каждого, сравнить все возможные резоны, проникнуть с поверхности фактов в их глубину. Ах уж эти альтернативы! Сельское, городское, архаичное, современное. Ах эти категорические «или-или». Они сплошь и рядом не приводят к истине, но затуманивают ее. Истина для Якубова слита с человечностью, с гармонией индивидуального и общего, с уважением к личности. И подлинны только такие нравственные ценности и решения, которые раскрепощают и возвеличивают душу, высвобождают созидательную, творческую энергию. К этим ценностям, к этим решениям идут героини повести Саера и Хамида. Первая преодолевает искушение мнимой свободы от обязанностей, вторая порывает путы, которые лишали ее самостоятельности, обрекали на разлад с совестью. Повесть «Крылья птицы», казалось, свидетельствовала о постоянстве интересов автора. Она закрепляла его репутацию исследователя современности, разведчика новых конфликтов. Как ни парадоксально, к историческому роману писателя тоже привела злоба дня. Дело в том, что на стыке 60-х-70-х годов развернулась дискуссия о судьбе книгохранилища Улугбека. По этому поводу в печати высказывались самые разноречивые толки. И захваченные ими, Якубов намеревался создать чуть ли не приключенческую повесть об исчезнувших фолиантах, предложив свою версию событий. Однако в процессе работы титаническая фигура Улугбека оттеснила первоначальный замысел на второй план. Впрочем, отход от нынешней действительности был недолгим. Опубликованный в 1978 году роман «Совесть» сохраняет в себе устойчивые генетические признаки прозы Якубова. Как и прежде, художник создает прихотливую композиционную структуру, где у каждого персонажа есть своя сольная партия, где каждый поочередно попадает в фокус лучей. Как и прежде, он равно внимателен и к событийной, и психологической канве. Как и прежде, увлечен расследованием случившегося. Концепция действительности в новом романе обрела многомерность, стала более трезвой и конфликтной. Якубов стремится рассмотреть современность целостно, в нерасторжимости мировоззренческих, этических, трудовых и семейно-бытовых коллизий. С отчетливой установкой на синтез связана в романе и масштабность изображений. Сюжетные тропы прочно соединяют город и село, столичный научно-исследовательский институт и колхоз, райком партии и полевой стан хлопкоробов. И все же основа повествования — будни узбекского кишлака, его обитателей. Последние работы писателя вызвали прочный интерес как в своей республике, так и за ее пределами. Они ощутимо подняли в узбекской прозе тонус социальности, конфликтности, психологизма, обогатили ее новыми характерами, новыми художественными решениями, усилили ее резонанс и авторитет во всесоюзном литературном процессе. Терракопян.